Очень важно усвоить основы, внедренные в сознание. Они незаметно и неощутимо, но упорно и прочно, хотя и медленно, преображают мышление. Именно благодаря им происходит трансмутация человеческой сущности. Но их надо внедрить и утвердить, так чтобы ничто уже не смогло их поколебать. Прямая борьба со всем, что подлежит изживанию, трудна непомерно, ибо подавление и запрещение заставляют снова отрастать отрубленные головы чудовищ. Но основы, принятые в сознании, незаметно подтачивают самые корни астральной сущности человека и всего, что подлежит очищению. Когда, скажем, осознанно приходящая и временная природа личности и ее обреченность на уничтожение при переходе духа в мир тонкий, то и все уявления ее утрачивают свое самодавлеющее значение, а вместе с этим и свою власть над сознанием. Знание необходимо как освобождающее условие. Правильно поступаете, если все время возвращаетесь к основам, пытаясь их, возможно, прочнее внедрить в глубины свои. Только познание их может преобразить ветхого человека.